А затем понял, что изначально неправильно подхожу к вопросу. Ну с чего бы им начать сопротивляться? Менталитет-то у них совсем иной. Это я автоматом всех пытаюсь подгонять под человека моего мира. Но здесь-то мир другой, особенно в рамках дворянского рода, все еще нет-нет, но отдающего махровым средневековьем. Я со своим воспитанием свободного общества, давно избавившегося от подобных пережитков прошлого, все эти родовые отношения воспринимал скорее как малозначащую условность, совершенно упуская из виду, что они-то, наложники эти не жили, как я, в обществе равных прав и свобод. Парни привыкли подчиняться, делая это, может и без удовольствия, но покорно. А я после месяца среди них даже испытывал уверенность, что стою выше их хотя бы по морально-волевым качествам. Поэтому когда я что-то командовал им, то даже тени сомнения не допускал, что они могут не послушаться. Тем более что, получив карт-бланш от боярыни, чувствовал себя здесь хозяином, и это ощущение передавалось и остальным. Так вот, сейчас парни подчинялись мне больше из страха, чем из уважения. И знаете что, это меня тоже раздражало. Я не хотел быть надсмотрщиком бессловесных рабов, я хотел быть начальником умных и инициативных подчиненных, которые бы уважали меня, но не боялись, и поэтому я теперь обедал и ужинал с ними. Когда все прием пищи окончили, я, промокнув рот салфеткой и бросив обобранную веточку обратно на опустевшие блюда, произнес: «А теперь все дружно посуду на столик убрали и садитесь обратно, нужно кое-что обсудить». Сам, подавая пример, встал и, сгребя стопкой тарелки, отнес на специальный столик на колесиках, который потом слуги укатывали обратно на кухню. Раньше и со стола убирали они же, но я это дело прекратил, решив, что мои не переломятся сами сделать. Когда звон грязной посуды затих и все снова расселись по местам, я, сцепив перед собой руки в замок, спросил, никому, правда, конкретно не обращаясь: «Ну что, как вам с девчонками по утрам бегать?» И тишина. Я осмотрел скромно потупившихся парней, добавил: «Это просто беседа. Считайте, что я такой же наложник, как и вы, так что не бойтесь и не стесняйтесь». Я взглянул на ближайшего ко мне: «Григорий, ну давай ты, как тебе совместные пробежки?» «Тяжело», — со вздохом ответил кореглазый брюнет, чем-то похожий на Эштона Катчера. «Физически», — уточнил я и получил утвердительный кивок. «А сами девушки как, не обижали, не приставали?» «Нет, Алена хорошая», — наложник неуверенно улыбнулся, «помогала, подсказывала». «Ну и отлично. А ты, Матвей?» Вот так, дергая то одного, то другого, я наконец смог их немного расшевелить, заставив делиться подробностями. А затем, когда от формата вопрос-ответ дискуссия отошла, превратившись в междусобойчик, я задал еще один провокационный вопрос. «Ну так что, ребят, страшные все-таки девчонки или нет?» «Не страшные, красивые», — внезапно ответил, к моему удивлению, Джаспер, предпочитавший после последних событий со мной особо не контактировать. «Я не про внешность, а про чувство страха. Прошло или все так же боитесь их?» «Не боимся», — зашумели наложники. «Ну вот, значит, бегать с ними не страшно. А почему же тогда в постели их боитесь?» Оглядел притихший стол. «Они там какие-то слишком агрессивные становятся», — в конце концов дал ответ Витольд, как раз один из тех, кто подбирался к 30-летнему юбилею. «Конечно, агрессивные», согласился я с ним, большинству секс перепадает раз в месяц, будешь тут кидаться, с голодухи-то. «Вот это и пугает», — подытожил парень. «Понятно. Что ж, этот страх мы тоже переборем». Я поднялся, прошел ко входу в гарем, к принесенному мною заранее большому, в человеческий рост, свертку и, с некоторым напряжением подняв его, притащил обратно, выкладывая под любопытными взглядами наложников на стол. «Ну что, давайте знакомиться». Я развернул плотную упаковочную бумагу. «Это Маша, прошу любить и жаловать». Приподнявшись со стульев, парни уставились на лежащий на столе голый женский манекен. «Вы бы знали, сколько трудов мне стоило его достать. Вот именно такой, анатомически правильный, и чтобы лицо и грудь были хорошо сделаны. Между ног, конечно, имелась лишь гладкая поверхность, все-таки не кукла из секс-шопа. Но там я сам вчера вечером, как смог, несмываемым маркером недостающие нарисовал». Далее я сходил ко входу опять и принес большой лист ватмана, который развернул, вешая на стену. Там схематично была нарисована на манер витрувианского человека, только без второй пары конечностей, еще одна дама. Ну, в меру моих художественных способностей, Разумеется, я полюбовался на сноске с указанием частей тела и эрогенных зон. Значит так, с сегодняшнего дня мы начнем изучать женщину, из чего она состоит и что с ней можно делать, а что, нельзя. Ну а что, как по мне, хорошая идея. Чтобы победить страх, нужно как можно лучше его узнать. Громко откашлившись, я привлек к себе внимание и, взяв припасенную указку, начал лекцию. Итак, для начала разберем саму женщину. По частям. Первое, что вы видите, это, я обвел указкой голову на рисунке, лицо женщины. Что нас в первую очередь должно на нем интересовать? Конечно же губы. Постучал я кончиком указки по двум ярко намалеванным вареникам. О том, как их использовать, мы поговорим чуть позже, а пока остановимся на еще одной ключевой части женского тела. Вот она, я ткнул ниже. Женская грудь. Это на ней соски, запомните, пожалуйста, как они называются. Ну и, в конце концов, третья, самая важная для женщины часть тела, естественно, по всеобщему мнению, то, что у нее между ног. Но данной части мы коснемся в самую последнюю очередь, потому как это и так раньше было в первую, да и, собственно, в единственную очередь, а наша задача – отдалить процесс соития от момента встречи с голой женщиной как можно больше. А зачем? – несмело спросил кто-то. А затем, чтобы тоже получать удовольствие от процесса, а не лежать бревном, томительно считая минуты в ожидании, когда же она наконец закончит. А зачем? – снова поинтересовался тот же голос. Хм. Я слегка замешкался над ответом. Сложно вот так сразу объяснить ни разу не испытывавшему удовольствие от секса человеку, в чем смысл этого самого секса. Затем, что быть бревном в постели просто-напросто неприлично, ответил я уклончиво, после чего вернулся к лекции. Подойдя к столу, поднял манекен, поставил рядом с собой. Итак, вот перед нами голая женщина. Что вы делали раньше, видя ее? Правильно, выпивали зелье и, закрыв глаза, ложились на кровать. Так вот, это в корне неверная тактика. Выкиньте ее из головы и больше никогда к ней не возвращайтесь. И что же делать? Спросил стоявший ближе всех ко мне Григорий. Нужно голую женщину поцеловать. Я засосал манекен долгим поцелуем, в конце причмокнув. Вот так, прямо в верхнюю ключевую точку, губы. Предварительно на всякий случай произнесите фразу «Можно я тебя поцелую?» Тем самым вы предупредите женщину о своих намерениях, и она не вырубит вас хуком справа от неожиданности. «Шучу!» — крикнул я, заметив боязливо переглянувшихся наложников. «Никто вас вырубать не будет, обещаю. Наоборот, это ей так понравится, что она даже на время забудет про кровать». Подумав, добавил к сказанному еще один аргумент, а еще она перестанет быть такой агрессивной. На сей раз шепотки звучали одобрительно, и я продолжил. Когда с поцелуями закончите, то смело кладите руки прямо вот сюда. Я схватил манекен за грудь. Помните, что я вас просил отметить. Правильно, соски. А теперь внимательно наблюдайте за моими действиями. Я выставил отдельно большой и указательный палец, а затем крепко вцепился ими в пластиковый сосок манекена. Вот так, и выкручивайте, выкручивайте посильней. А ей не будет больно, уточнил кто-то. Нет, ей будет хорошо. Для удобства я положил импровизированный тренажер обратно на стол и показал, как работать уже одновременно двумя руками. Затем скомандовал всем по очереди подходить и повторять мои движения на натуре. Ничего-ничего, тяжело в учении, легко в постели. Погоди, придержал я очередного наложника, неумело пытающегося ухватиться за манекен. Не пытайся его ловить кончиками пальцев. На указательном согни верхнюю фалангу под прямым углом. Теперь боковой поверхностью ставь с одной стороны соска, а большим пальцем уже зажимай с другой и как бы катай тот по фаланге из стороны в сторону. На настоящем, уверяю тебя, это будет куда проще. Ах да, забыл. Еще один важный момент. Я дождался тишины, добиваясь, чтобы все меня услышали. Что бы вы ни делали, в какой бы позе ни были, ваши руки должны находиться лишь в одном месте. Обвел всех суровым взглядом. На теле женщины, и только попробуйте их положить куда-нибудь еще. А зачем? Спросил все тот же голос, и я, не выдержав, вспылил. Ну что ты заладил? Зачем, зачем? Надо так, если вы хотите, чтобы женщина была не агрессивной, а ласковой и нежной, ее саму надо ласкать. Вот вам пример из живой природы, богомолы. Кто не знает, это такие странные насекомые. Так вот, там самка норовит самцу после секса отгрызть голову. Или это все-таки пауки? На секунду задумался я. Ладно, не суть важно кто. Но в общем самцы лапками ее поглаживают, в процессе и она расслабляется, после чего те успевают от нее сбежать живыми. Так и тут, будете правильно все делать, и никакой агрессии даже не увидите. Дождавшись, когда все попробуют покрутить соски, я стал показывать, как надо гладить женское тело. Начинаем снова с груди. Левой ладонью делаем круговые движения по соответствующей груди против часовой стрелки, в это же время правой ладонью делаем то же самое на другой груди, но только уже по часовой стрелке, вот так. Для наглядности я продемонстрировал процесс на манекене. Самое важное – синхронность, чтобы ваши ладони одновременно подходили и к нижней точке описываемой окружности, и к верхней. Это позволит ввести женщину в легкий транс. Затем, скользящим движением, руки переходят с груди на талию, а после останавливаются на ее бедрах. Чтобы показать нагляднее, я сам залез и лег на стол, а манекен усадил на себя сверху. Гладите снизу вверх, с заходом ладоней на ягодицы, далее возвращаете обратно почти до колен. Кстати, если в этой позе сесть, то можно одновременно зубами и языком работать с одним из сосков. Но только я, как и говорил, сел и вцепился зубами в пластиковую титьку, как дверь гарема распахнулась и внутрь зашла боярыня, сопровождаемая Раисой Захаровной и Мирославой Витальдовной собственными персонами. «Госпожа, сейчас покажу», — начала произносить мамка, но тут они увидели нас и застыли на месте, словно вкопанные. Я тоже замер от неожиданности, не зная, что делать, а боярыня медленно обвела взглядом меня, сидящего на столе с манекеном, сосок которого я держал в зубах, выстроившихся кружком наложников вокруг, плакат с надписями «Сися-1», «Сися-2», жопой хулигански нарисованной стрелочкой вводить сюда, после чего, особо ни к кому не обращаясь, спросила: «И что тут происходит?» Захаровна, стоящая позади, только закрыла глаза ладонью, а Мирослава, сделав страшное лицо, покрутила пальцем у виска. Выплюнув сиську изо рта, я, помявшись, ответил: «Да вот, женщину разбираем». В этот момент от манекена отвалилась рука. «Я вижу», — задумчиво прокомментировала Руслана. «В том смысле, что занятия провожу». Скинув с себя пластиковую бабу, я спрыгнул на пол, оправил одежду и продолжил: «С личным составом. Довожу до них приемы и способы доставления женщине удовольствия иными, чем половой контакт, способами». «Очень интересно», — сказала глава рода. Потом ткнула пальцем в манекен. «А это что?» «Наглядное пособие, госпожа», — пояснил я, — «не на пальцах и не на самом себе же показывать. Плюсом натурные тренировки с отработкой в условиях, приближенных к боевым». «Слышала?» — повернулась боярыня к главбезопаснице, чтобы следом многозначительно повторить за мной. «Приближенных к боевым». «Слышала», — с неохотой подтвердила Гержовская. «В постель у него как в бой, значит. А мы, стало быть, противник». «Да какой противник?» — широко заулыбался я. «Верные партнерши, подруги и просто красивые женщины. И как проходят тренировки?» — поинтересовалась боярыня снова, нет-нет да поглядывая на провокационный плакат. «Отлично, госпожа. Прекрасно усваивают материал, затем на тренажере закрепляют теорию практикой. Когда вы вошли, я как раз показывал действия мужчины в классической позе наездницы». «Неплохо, неплохо», — прищурившись, пробормотала женщина. «Вот только не помню, чтобы эти приемы и способы ты показывал мне». «Виноват, госпожа», — склонил я голову. «Часть из них видела госпожа Мирослава». В этот момент безопасница попыталась меня взглядом буквально испепелить. «Часть — другие девушки. Просто вы были в отъезде. Зато теперь я вернулась», — покосившись на принявшуюся изучать потолок Гержовскую и иронично улыбнувшись, ответила боярыня. «Поэтому прежде, чем проводить следующие занятия, Петр, явишься сегодня вечером ко мне с полной программой тренировок. Мы ее внимательно изучим и, если нас все устроит, утвердим для дальнейшего обучения». «Понял». Тут же просек я, в каком виде будет происходить утверждение. «Наглядное пособие брать, а возьми», — кивнула Руслана. «Может, что-то и поправим в тексте», — указала она на плакат, придя в весьма игривое настроение, подмигнула. «Вечером жду», — бросила женщина на прощание и, кивнув сопровождающим, вышла обратно в коридор. Мирослава еще успела напоследок мне показать увесистый кулак, но это было так, попугать. Ничего она мне с утвержденной боярыней программой не сделает. Я повернулся к молчаливо пялящимся на меня парням. «Ну, видели, госпожа не возражает, так что продолжаем тренировки». «Ну что?» — нетерпеливо поинтересовалась Мирослава у сексотки, которая села напротив нее за стол. «Тут все данные по наемницам, что удалось получить», — ответила Светлана, протягивая карту памяти. Аккуратно взяв ту двумя пальцами, Гержовская убрала в нагрудный карман, взамен же достала из барсетки пачку купюр и передала Палкиной, полностью рассчитавшись за этот не совсем легальный заказ. «Сама не смотрела», — поинтересовалась безопасница. Заглянула, не стала врать женщина. «Забудь и про них, и про меня», — молча кивнув и забрав деньги, работница салона госпожи Изольды встала и поспешно вышла из кабинета все в том же ресторанчике, где произошла их первая встреча. А Мирослава, надавив на кнопку вызова официанта, раскрыла меню. Стоило перекусить перед возвращением в усадьбу. Вот только все не шел из головы обеденный визит в гарем и слова Петра о способах доставления удовольствия. «Интересно», — подумала она, — «насколько велика была та часть, которую он показал мне, и сколько еще не показал. Госпожа, вы готовы сделать заказ?» Бесшумно, словно привидение, появился у стола официант. «Да, конечно», — кивнула Гержовская, отвлекаясь от будоражащих фантазию мыслей. «Мне, пожалуйста, это и вот это, и давайте бутылочку вина, красного сухого, не помешает. Юстас, Алексу, психопортрет кандидата составлен. Подходит нам практически идеально, но проблемы с введением его в игру. Алекс, Юстасу, в случае невозможности иными путями изменить его статус будем работать по силовому варианту. Юстас, Алексу, не спешите, варианты есть, и они отрабатываются. Кандидат в нужном направлении ориентирован. Алекс, Юстасу, хорошо, работайте. Глава 20. В общем, программу мы утвердили. Потом еще кое-что добавили и утвердили снова. Боярня оказалась весьма охоча до новенького, и мой план постепенно начал притворяться в жизнь. А еще я ходил в спортзал, бегал по утрам, хорошо кушал и не без удовольствия, замерив гибким сантиметром бицепс, отметил его явное увеличение. Расту над собой, однозначно. Отношения с Мариной и Илоной до сих пор были сложными. Не то чтобы они меня избегали, но у нас не так много было возможностей пересечься. А мне иной раз так хотелось пощупать обеих девчонок за приятные округлости. Почему я зациклился на них, Марине, Мирославе и Илоне? Влюбился? Не уверен. Несмотря на молодое тело здесь, там я уже успел пройти все стадии влюбленности и обладал в меру циничным взглядом на жизнь. Может, мне просто нравился с ними секс? И да и нет. В смысле нравился? Но не это было основным определяющим. Секс у меня был и с другими женщинами, в том числе и с охраны. Нет, здесь было немного иное. Интерес, вот что влекло меня к этим трем представительницам сильного пола. Мне было с ними интересно. Можно было не только потрахаться, но даже поговорить. Жаль, вся эта неоднозначная ситуация сильно ударила по нашему свободному общению. Марина обижалась. Илона боялась неудовольствия свыше, и только Мирослава с видимым удовольствием пользовалась моим предложением совместного сна. Впрочем, только себе она эту возможность и оставляла, фактически использовав свое служебное положение, чтобы запретить остальным со мной спать. Ну да что жалеть о том, что не получилось. Надо наслаждаться тем, что есть, ну и не оставлять попыток исправить положение с выгодой для себя. Вот и сейчас я, проснувшись первым, посмотрел на еще спавшую безопасницу. Во сне она сбросила одеяло с себя, оставшись полностью голой, и сейчас, перевернувшись на живот, самозабвенно посапывала в подушку. Всякими ночнушками или пижамами она себя не утруждала. Я давно заметил ее повышенное либидо по утрам, и теперь, когда мы ночевали вместе, она, проснувшись, первым делом стремилась меня трахнуть. Тихонько пододвинувшись к краю постели, я свесился вниз и аккуратно, так чтобы лишним шумом не разбудить женщину, вытянула из-под кровати принесенный вчера пакет, откуда достал заранее приготовленную крепкую веревку и импровизированный кляп. Осторожно, стараясь слишком не колыхать матрас, вернулся к женщине и, аккуратно взяв сначала за одно запястье, а затем за другое, попытался медленно свести ее руки вместе за спиной. Что-то пробормотав во сне, Мирослава дернулась, чуть меняя позу, и я застыл, стараясь не дышать. Впрочем, она быстро успокоилась, и я вновь начал сводить кисти ее рук друг к другу. Достав первый отрез альпшнура, выбранного мною за прочность, ведь любую другую веревку женщина бы порвала в раз, я аккуратно завел под ее руки, а затем сделал несколько витков свободными концами вокруг запястий. Снова обернул обе руки вместе и затем просунул оба конца между почти притянутых друг к другу ладоней, связав узлом. Затем, все так же медленно спустившись ниже, свел вместе ее ступни и тем же макаром связал. Выдохнул. Первая часть плана была сделана. Осталось только зафиксировать ее для надежности еще в одном месте, и можно будет приступать к основному. Снова подобравшись к рукам, я еще осторожнее подвел шнур под ее локти, а затем быстрым движением стянула их друг к другу, снова сделав несколько оборотов и просунув концы между рук, также завязал узлом. От этих манипуляций Мирослава тут же проснулась и немедленно начала дико дергаться, да так, что крепчайший, используемый в скалолазании трос затрещал и заскрипел. «Тише, тише», оседлав ее сверху как необъезженную кобылицу, прошептал ей на ухо. «Петр, ты что творишь?» Совсем со своими затеями рехнулся. Завопила она, завозившись подо мной, заелозив задом, возбуждая меня еще сильней. «Наоборот, в них я практически гений. И знаешь, мне все больше это нравится», снова прошептал я, чувствуя, как у меня мгновенно встает. «Ты больной, Петя, ты это знаешь», произнесла она все с той же экспрессией, почувствовав, как мой прибор уперся ей в задницу, и в утвержденном боярыней плане подготовки, что-то я такого не помню. «А это только для тебя, мой сюрприз», с удовольствием ответил я. «Уверяю, тебе понравится. И это открой, коротик». «Что, то?» Воспользовавшись секундной растерянностью безопасницы, я всунул ей кляп и крепко завязал шнурки на затылке. «Вот теперь полный ажур», прокомментировал я в ответ на невнятное, но возмущенное мычание. Кстати, снова склонился к ее уху. Бытует мнение, что хорошо зафиксированная женщина в предварительных ласках не нуждается. Расхохотавшись, отстранился и под яростный, но приглушенный кляпом вопль, врезал ладонью ей по заднице, а затем, подсунув ладони ей под бедра, дернул вверх, ставя на колени. Задумчиво посмотрев на получившийся вид, вытащил еще один шнур и еще дополнительно связал ее ноги, полностью притянув друг к другу. «Вот так-то лучше», — удовлетворенно произнес я. Пошарив еще в пакете, достал зелье стояка и, выпив, произнес: «А теперь мы поиграем в насильника и жертву. Угадай, кто из нас кто?» И вновь демонически расхохотался. Когда через пару часов я с Мирославой закончил и развязал веревки, она еще долго просто безвольно валялась на кровати, закрыв глаза и прерывисто дыша. Погладив ее по руке, поцеловал в щечку и, прижавшись, спросил: «Ну как, тебе понравилось?» Та приоткрыла один глаз, посмотрев на меня, затем вздохнула, ответила: «Гад ты, Петя, вот не знала тебя и жила спокойно». «Ага, рассказывай», с иронией в голосе произнес я, «то-то тебя все наложники как огня боялись. Признай уже, что я, это именно то, что тебе надо». «Да уж, что надо, я уже опасаюсь того, что ты в следующий раз придумаешь». Я только улыбнулся и еще раз поцеловал Мирославу. «Обязательно придумаю, но потом, хорошего помаленьку». Безопасница фыркнула, а затем произнесла: «Ладно уж, придумщик, давай, вали отсюда. Мне еще работать, а я и так уже лишний час тут с тобой валяюсь. Валю, валю». Одевшись, я собрал в пакет разбросанные вспомогательные принадлежности и, открыв шкаф, положил на полку. Обернулся к женщине: «Далеко не убираю, вдруг ты повторить захочешь». После чего, провожаемый ее крепким матерным словцом, чрезвычайно довольный собой вышел в коридор. У двери столкнулся с Мирославовой помощницей, чье имя все никак не мог запомнить. Та терпеливо ждала начальницу с какими-то бумагами в руках, кивнул той, произнес: «Госпожа пока не готова, думаю, еще с полчаса подождать придется». После чего, провожаемый ее задумчивым взглядом, направился по своим делам, а их было немало. Во-первых, я посетил гарем, проверив, как наложники усваивают материал, задержался до обеда, который снова мы провели вместе, а затем пошел в гараж к мобильным доспехам, к этим грозным и могучим боевым машинам, что с первого взгляда на них прочно поселились в моем сердце, слегка потеснив там даже девушек. Контакт с Валерией и ее девчонками у меня наладился неплохой, и я, после памятного нашего знакомства, еще разок к ним заглядывал, а теперь решил навестить снова. Больно уж завораживающим было зрелище пятиметрового антропоморфного робота, обвешанного оружием. Пройдя в гараж, где опять что-то бухало и грохотало, я махнул обрадованно заулыбавшейся мне Вере, а затем застыл, почти что в немом благоговении, потому что на сей раз одна из махин, растеряв свою солидную броню, стояла полуразобранная, и в ее внутренностях ковырялись остальные механистки. Ворвавшись в рабочую кондейку, я нашел старшую и, чувствуя легкое волнение в груди, попросил, «Госпожа Валерия, там доспех разобранный, я посмотрю, больно интересно, что у него внутри. И на кой оно тебе, Петя, испачкаешься же?» Старшая сидела, задумчиво читая замасленную газету и попивая из кружки какой-то коричневый напиток, да и девчонкам помешаешь. Разочарованно поджав губы, я повел носом и внезапно почувствовал в воздухе знакомый клоповный аромат дешевого коньяка. Наклонился, заглядывая в кружку к женщине, спросил: «А это у вас что? А это чаек?» Старшая тут же отставила кружку подальше, а я, проводив ту задумчивым взглядом, произнес: «Да, а мне показалось». «Ну ладно», — не слишком обрадованная перспективой, ответила женщина, — «так и быть, разрешаю, посмотришь доспех». Победно улыбнувшись, я тут же кивнул: «Спасибо, госпожа Валерия», а после, по какому-то наитию, чмокнул ее в щеку. В конце концов, я ее практически заставил, и надо было это как-то компенсировать, чтобы снять возникшее между нами напряжение. «Только переоденься». «Конечно». Я торопливо вбил ноги прямо в ботинках, стоявшие у входа сапоги размера на два больше, накинул куртку с каской и вышел обратно в цех к работающей бригаде, на ходу крикнув: «Девчонки, я к вам, мне разрешили». «Осторожней, только», — корпевшая над снятым с плеча доспеха крупнокалиберным пулеметом Надя сняла защитный кожух, и я с интересом присел, разглядывая внутреннее устройство. Взявшись за блок вращающихся стволов, я попытался раскрутить их руками. На удивление, те пошли достаточно легко и послышались легкие щелчки механизма шестистволки. «Здорово», — выдохнул я, а затем заглянул в отделенную от остального корпуса литую кирасу из толстой 5-сантиметровой броневой стали, которая защищала нежную электронную начинку машины и, собственно, пилота. Сейчас она была полностью демонтирована с опорной рамы и стояла здоровенной выше меня металлической бочкой с выпуклостями на груди и спине, с двумя боковыми проемами под манипуляторы с основным оружием. Вот в эти проемы я и засунул голову. Из хулиганских побуждений несколько раз ухнул, слушая гулкое эхо в ответ. Корпевшая с каким-то прибором другая механистка, Аня, подняла голову, наблюдая за мной, и я помахал ей рукой. «Ну чисто, девчонка», — умилилась та, а бригадирша позвала: «Петя, пошли покажу боевой ход». «Что?» — переспросил я, не совсем поняв, что она имеет в виду. «Вот это». Валерия махнула рукой в сторону оставшихся на месте шагоходов. Подойдя, мы забрались по подкатной лесенке на сервисную площадку, с которой открывался прекрасный вид на ноги мобильного доспеха изнутри. Я с интересом принялся рассматривать систему привода конечностей, все эти тяги, толстые, идущие от массивного генератора, энерговоды, сервоприводы. Правда, я на самом деле мало что понимал во всей этой мешанине, что там где, и больше обзывал агрегаты по наитию, используя остатки знаний автослесаря первого разряда, после школьного УПК, и багаж разномастной фантастической литературы. Но было интересно, прям до жути. В общем, попрыгал я там еще минут 20, засыпая бригадиршу вопросами, пока ей не надоело и она не отвела меня в сторонку, чтобы не мешал сборке. Впрочем, даже наблюдать со стороны тоже было интересно. Сборка такой махины была делом ответственным и проводилась полной бригадой под бдительным оком старшей, что контролировала процесс. Первые они одели сверху на раму кирасу, причем она там вдевалась в специальные разъемы, которые дополнительно закреплялись металлическими пальцами со шплинтами. Я еще поинтересовался, как пилот попадает в нее, ведь никакой дверцы предусмотрено не было, но Валерия пояснила, что ложемент пилота выезжает вниз из-под брони, между шагоходов, а потом снова убирается обратно. Так было рациональней, чем ослаблять броню лишними дверями и люками. Затем подсоединялись манипуляторы, левый с крупнокалиберной 125-мм автоматической пушкой с боезапасом в 20 выстрелов и правый с блоком НУР, неуправляемых ракет. Сверху на кирасу крепилась вращающаяся башенка с радиолокационным оборудованием, а по бокам, на условных плечах машины, шестиствольный пулемет и 4 кассеты с управляемыми ракетами. На спине отдельно еще могли крепиться пара блоков с ПЗРК, но то было армейское оборудование, дворянским родом не положенное, так как боевой авиацией владела исключительно армия. А боевые лазеры и плазменные пушки? Задал я наивный вопрос, но женщины только рассмеялись и сказали, что за фантастика, это в библиотеку, а не к ним, и я печально вздохнул. Вооружение ничем принципиально новым от моего мира не отличалось. Последние тесты с уже собранным доспехом, проверяя работоспособность всех систем, проводила лично Валерия, а остальные девчонки пошли покурить, скинув вверх комбинезонов, давая мне полюбоваться сквозь промокшие от пота маечки на просвечивающие соски. Но тут, вдруг, за спиной прозвучал знакомый голос: «А ты уже здесь?» Не удивлена, подскочив, я развернулся и, увидев Марину, с еще двумя пилотами доспехов уже в штатных комбинезонах, помахал рукой, правда особой радости в ответ не увидел. Подойдя, косясь на ее подчиненных, зашептал, встав на цыпочки, ей в ухо: «Ну не сердись, ну что ты, ну так сложились обстоятельства». «Ладно», смягчилась та, «отлепни, уже не сержусь я на тебя». «Ну и славно», заулыбался я вновь. «А вы куда?» «На боевой выход», услышал смешки от офицера за спиной, но не стал обращать внимания, продолжая смотреть на Марину. «Нет», качнула она головой, «тренировочный. Будем отрабатывать взаимодействие между разными классами машин и также бой один против двух». «Ух ты! Слушай, Марин, я», постаравшись изобразить глаза кота из Шрека, попросил, «а можно мне в кабине посидеть? Ну, пожалуйста, очень хочу, я не буду ничего трогать». «Честно-честно, госпожа майора», в разговор вмешалась, повернувшись к нам от тестового стенда, «Валерия», бросила на меня слегка встревоженный взгляд. «Это опасно, мальчик может случайно что-то нажать, а потом мы будем его выковыривать из вставшего на блокировку доспеха. А это, знаете ли, та еще работенка». «Да ничего я случайно не нажму», постарался убедить я женщин, «я же не совсем дурак». «Случайно не нажмешь», покивала в ответ Марина, «а специально». Снова послышались смешки. «Ну что вы такие?» — обиделся я, не зная, какие аргументы еще привести. Но тут помощь подивилась с неожиданной стороны. «Да ладно, командира, ну что парень там сделает?» — внезапно отозвалась одна из офицер. «Все одно доспех ему не запустить. Полевой профиль вбить — дело пары минут. Пусть посидит, видишь, какой любопытный». Я тут же закивал, обрадованный неожиданной поддержке. «Ай, ладно», — махнула майора рукой. Мы отошли ко второй триаре, командирской, и, подкатив еще один пульт, с помощью ненадолго отвлекшейся бригадира-механисток, быстро вбили мои биометрические параметры в свежезаведенную виртуальную карточку пилота. Двое офицер подтвердили ввод, и пульт мигнул зеленым, активируя новую учетку. Использовался так называемый полевой аккаунт, предназначенный для неотложных действий в бою, когда командование с мастер-ключом может не оказаться рядом. «Значит так», — инструктировала меня тем временем Марина, «когда окажешься внутри, бортовой компьютер попытается подключиться к тебе для запуска систем управления. Интерфейс управления мысленный, поэтому когда на голову опустится контактный шлем и в голове заговорит посторонний голос, не пугайся, это нормально. После оценки твоих психоэмоциональных характеристик он отключится, их ты все равно не пройдешь и голос пропадет». «Это чего я не пройду?» — даже слегка обиделся я. «Ни один мужчина никогда не сможет запустить мобильный доспех, поверь», — опустила меня с небес на землю майора, «даже не всякой женщине это под силу, слишком специфичные параметры, и физическая сила тут далеко не на первом месте». «Печально», — только и смог вымолвить я. «Такая жизнь», — ответила Марина. «Управление идет по мысли связи, и от того, насколько четко и хладнокровно пилот пользуется своим мозгом, настолько хорошо себя в бою показывает доспех. Условно это выражается в уровне синхронизации. Если она ниже 50%, то машина просто откажется взаимодействовать с пилотом. Оптимальное значение от 75 до 80% – это уровень хорошей армейской офицеры. Выше, уже считай, элита». «А у тебя сколько?» – спросил я. «У меня 96. «Ух, а ты крута!» – восхитился я. «Есть маленько», — та только скромно потупилась, но было видно, что моя похвала ей приятна. «Вообще я заметил, что когда мы забывали о разногласиях, обсуждая какие-то общие темы, то между нами устанавливалась какая-то почти эмпатическая связь, некое внутреннее сродство, от которого на душе становилось теплей». «Все готово», — вырвал меня из задумчивости голос офицеры. «Можно лезть?» — спросил я. «Лезь», — снова под общее хмыканье фыркнула Марина и нажала на неприметную кнопку. Зажужжали сервоприводы, и между ног боевой машины опустилась вытянутая капсула ложемента с анатомическим креслом и двумя пультами под ладони. «Давай», — подтолкнула меня женщина, когда я зачарованно застыл, разглядывая пилотское место. «Ага», — я кивнул и больше немедля улегся туда, удобно устраиваясь. «Жми на красную кнопку», — послышалось, и подсказкой последовав совету, я немедленно вознесся наверх, оказываясь внутри машины в полной темноте. Хорошо еще, что клаустрофобией я не страдал, а то уже вопил бы, наверное, от страха. Тут головы коснулось что-то мягкое, и хорошо поставленный мужской баритон произнес: «Первичное сканирование пилота Лут-5-5-1-9-1». В кабине слегка загудело, а затем затихло. Вновь проснулся тот же голос: «Первичное сканирование пройдено. Права подтверждены. Производится настройка и оценка уровня синхронизации». Снова мерно загудели вентиляторы, и я вдруг понял, что это не что иное, как реакция на нагрев усиленно работающего центрального процессора машины. «Внимание!» — вдруг раздался еще один голос, почему-то немного другой: «Сбой системы, параметры пилота не подпадают под базовые настройки, активирую протокол 12М». Тут уже вой вентиляторов стал почти осязаемым, а затем внезапно все стихло, и вновь вернувшийся первый баритон произнес: «Настройка произведена, управление мобильным доспехом активировано». Тут вдруг у меня в глазах зарябило, и я, словно вживую, увидел выводящееся с камер снаружи изображение, на миг растерявшись, когда обычное бинокулярное зрение сменилось круговым обзором. В руки толкнулись рукоятки управления, и машина будто встряхнулась, чуть присев и поведя всеми орудийными стволами. Последнее, что я услышал, как тот же голос добавил: «Уровень синхронизации 212%. Сколько?» Глава 21. Стоило доспеху пошевелиться, как все вокруг бросились в рассыпную, прячась кто куда. И офицеры во главе с Мариной, и техники, побросав все железо, что держали в руках. Глядя на подсвеченные в инфракрасном режиме тела, скрючившиеся за укрытиями, я задумался о том, что совсем забыл спросить: как официально называют здесь пилотов доспеха? Тут же феминитивы правит бал. У нас пилот, а у них, получается, пилотка. От пришедшего в голову сравнения я хрюкнул и беззвучно затрясся от смеха. И доспех вдруг загудел вместе со мною, а я непонятно как ощутил, что стали прогреваться сопла прыжкового двигателя. Оба-на! Все веселье мгновенно спало, и движки, к счастью, начали медленно остывать. Я машинально дернулся почесать затылок, но вместо руки поднялся правый манипулятор, и в результате я почесал блоком нурлокатор. Дела. Я снова глубоко задумался, а когда выплыл из размышлений, то понял, что манипулятор опустился вниз, и край ракетной обоймы скребет броневой лист между ног доспеха. Представив, как это выглядит со стороны, невольно покраснел. Это что получается? Полное сопряжение через нейроинтерфейс, где я управляю доспехом словно своим телом. Я всполошился, и доспех тут же отреагировал, нервно переступив с ноги на ногу.